Глава 35. Наташа. «Прости меня», — шепчет Машка, когда мы вместе оказываемся на общей кухне. «Я, наверное, лишнего ляпнула. Ромка обиделся. Вот еще. Решаю помыть тарелки, пока болтаем, и для этого настраиваю теплую воду. «Всё ты нормально сказала, Маш. Это ваш праздник, и вы правда с Ваней молодцы. Лучшие. Не думай о плохом. Ты имеешь право гордиться своей семьей. Она помешивает кашу для детей на одной из четырех конфорочных плит и по-простому здоровается с соседкой, которая заходит, чтобы проверить, не закипела ли вода в ее кастрюле. Вскоре мы снова остаемся одни. «Ну как он вступился, а?» Маша склоняется ко мне и хихикает. «Развод разводом, а гайку свою в обиду не даст. Сила раскаяния, как завернул!» «Умный стал твой Березовский. И правда, может, раскаивается?» «Думаю, да. Так, может, простишь?» «Наташ...» Я, кинув на нее предупредительный взгляд, еще активнее спениваю губку. В голове сплошной кавардак от постоянного недосыпа и Сашиных коликов. «О каком прощении вообще речь? Мне бы поспать!» «Я давно его простила. Дело ведь не в этом. Вздыхаю трудно. А в чем? Не знаю. Как объяснить человеку то, что сама не понимаешь? Смотри, уведут. Кто?» Хмурюсь, закрывая кран. «Да мало ли кто, Наташ. Сама видишь, парень он теперь богатый, порядочный. Не все же время будет один. Мужчины долго не могут. Да чего я тебе объясняю, ведь не маленькая. Вот и я думаю». Отмахиваюсь от нее. «Пойдем уже». Мы быстро протираем металлический стол и, прихватив посуду, отправляемся в комнату к ребятам. Убираем все в кухонный шкаф. «Давай, Ромыч, чё ты как девка? Буду, не буду. Да пошел ты!» — усмехается Березовский, аккуратно покачивая Сашеньку на руках, и выразительно смотрит на нас. «О чем спорите?» — интересуется Машка. Она усаживается к Ване на колени и звонко целует его в щеку. Прислонившись к дверному косяку спиной, наблюдаю за друзьями и пытаюсь игнорировать настойчивый, острый, как бритва, взгляд Ромы. «Березовского уговариваю со мной выпить, а он заладил, надо домой ехать, надо домой ехать». «Так оставайтесь у нас», — с энтузиазмом предлагает Маша и смотрит на нас поочередно. «У нас ведь 3 комнаты. Переночуете, завтра погуляем в парке все вместе с детьми и коляской. У вас ведь с собой?» «В машине», — отвечает Рома. Мы с Березовским все же переглядываемся. «Оставайся, Рома, отдохни», — говорю ему с улыбкой. «Мы с Сашенькой на такси до дома доберемся. «Ну уж нет», — отвечает он хмуро. «Все вместе поедем, как полагается». «Наташка, Маша умоляюще морщится. Совсем как раньше в детдоме. Ну, пожалуйста, пускай мужики посидят, поговорят. Когда еще так соберемся? Пусть сидят, я ведь не мешаю», — закидывая руки за спину, тихо произношу. «Ну, Натали», — гремит Иван. «Утоли мои печали». Машка активно кивает и закатывает глаза, а Березовский выразительно приподнимает брови и вместе с нашим сыном в этот момент смотрится безумно мило. Спустя несколько секунд, не выдержав такого общественного давления, я все же соглашаюсь остаться. И наши посиделки становятся еще веселее и громче. Мужчины приносят коляску, Ваня достает из шкафа коньяк, который хранил для особого случая, и разливает его по стопкам. Они с Ромой вспоминают детство, мы с Машкой тоже включаемся. Сашенька после груди засыпает в коляске. Дети в своих кроватках. А мы до полуночи болтаем обо всем на свете. Совсем как раньше, когда были студентами. С каждой минутой взгляды Березовского становятся все горячее, а моя реакция на них все неоднозначнее. Под конец посиделок мужская рука плотно обвивает мою талию, а я не сопротивляюсь. Выпрямив одеревенелую спину, стараюсь не дышать. Спустя 2 часа мы втроем оказываемся в выделенной для нас комнате. Маша выдает мне чистую просторную футболку, на которую я тут же сменяю свое платье. Рома расстегивает рубашку и стягивает ее с плеч. Его действия, как всегда, четко выверенные, но по глазам вижу, Березовский хорошенько поддал. Брюки он не снимает, только вытягивает ремень из петлиц. Ложится к сыну и с довольной, снисходительной улыбкой на него смотрит. «Давай мы сестренку замутим, Гайка. Прямо сейчас». Подмигивает. «Ты не в адеквате?» Шиплю, переползая к стене, на свою сторону кровати. Наблюдаю, как он смачно целует Сашеньку. Сынок сначала хмурится, а потом чувствует, что свои, улыбается и елозит ручками по отцовской щеке. Кровать максимально неудобная. Мало того, что тесная, так еще и с моей стороны продавлена. Тут же жалею, что согласилась остаться. Просто удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему. Еще год назад я держалась за старенькую хрущевку, вечно заклеивала скотчем окна и кайфовала от того, как уютно скрипят деревянные половицы. Сейчас же, пожив в хороших условиях с кондиционером и санузлом, нафаршированным дорогой сантехникой, я как-то перестала видеть романтику в компактных, несовременных пространствах. Они вызывают во мне чувство дискомфорта, а не легкую ностальгию, как раньше. «Отвернись, Ром». Шепчу и закусываю нижнюю губу. Сдерживаю слабую улыбку, когда на всегда невозмутимом лице появляется выражение вселенской грусти, и Роман Алексеевич склоняется к сыну. «Вот и все, сын, наши пути расходятся. Потом расскажешь бате, как там, на ощупь и на вкус. Я уже и забыл». «Рома!» — рычу сквозь зубы, едва сдерживая смех. Он отворачивается. Задрав футболку, отстегиваю чашечку лифа и даю грудь сыну. Саша тут же начинает жадно сосать молоко. А я, делать нечего, рассматриваю рельефную спину его отца. Четко выраженные трапециевидные мышцы придают ей мощный вид, а те, что по бокам, — V-образный силуэт. Визуально делают талию и бёдра узкими. Чёрт. Погладив Сашеньку по голове и чмокнув ароматную макушку, снова смотрю на Березовского. Видимо, кормление вкупе с сексуальным возбуждением устраивает мощный прилив женских гормонов, и я чувствую, как мое сердце бьется о ребра все чаще и громче, а внизу живота вспыхивает неистовый силы пожар. Немного подумав, перекладываю спящего сына к стенке, чтобы Березовский случайно не задел его ночью локтем, так как спать с младенцем он не привык. Лямку на лифчике не застегиваю, чтобы, если Саша заплачет, еще раз покормить. За спиной слышится неясное шевеление. Я задерживаю дыхание и очухиваюсь только, когда горячая мужская рука накрывает мой живот поверх футболки. «Наташка моя», — хрипит Рома, лаская дыхание мышную раковину. «Девочка моя любимая». На удивление пахнет от него зубной пастой, а не перегаром. Мята перебивает алкоголь, и мягкие касания мне все так же приятны. Наивно было полагать, что это изменится. «Рома», — шепчу, облизывая вмиг пересохшие губы. «Хватит! Ай!» — скрикиваю, ладонь ныряет под футболку. «Не трогай, я не в форме, толстая, дурочка моя!» Шепчет он ласково, пробираясь выше. Еще в какой форме? У меня хуй стоит колом весь вечер. Боже, заткнись!» Ахую, слабо подаваясь назад. Беременность и роды изменили мое тело. Я сама пока к нему привыкаю, но что ни говори. А такая мужская реакция Ромы мне приятна. «Самая сексуальная моя малышка», — продолжает нашептывать змеи-искуситель, лаская мочку уха. «Хочу тебя трахнуть». Кровь приливает к щекам. «Рома, нам нельзя. Нам все можно», — хрипит, прижимая мои бедра к своему паху. «Мне нельзя», — мотаю головой. «Я еще не была у врача». «А...» Он разочарованно выдыхает мне в ухо. «Блядь». Его искреннее негодование вызывает у меня улыбку, которая тут же стекает с пылающего от стыда лица. «Я только потрогаю, Наташ». Не дожидаясь отмашки, он тягуче, сладко сжимает налитые груди по очереди и пощипывает возбужденные соски. А затем его ладонь отправляется ниже и ныряет под резинку трусов. «Рома», — схлипываю, сдавливая руку бедрами. «Разведи ножки, Наташ». Давай же. Я хочу сделать тебе хорошо, я буду аккуратным. Мое дыхание теряет ритм. Напряжение, усталость, одиночество — все эти чувства словно требуют скорой, быстрой разрядки. Хотя бы такой. Технически он все еще мой муж, уговариваю себя. Искать другого мужчину — глупость несусветная. Прикрываю глаза, чтобы не видеть свой же позор, и доверчиво распахиваю бедра. Умница моя. Сильная ладонь ласково растирает обильную влагу по складкам, отправляя по телу электрические заряды. Я выгибаюсь навстречу умелым пальцем и вытягиваюсь дугой. Качаюсь на волнах. Ритмичные прикосновения к клитору, частое дыхание сзади и спёртый воздух закручиваются в один крышесносный, уносящий сознание водоворот. Рома трогает меня ровно где надо и как надо, поэтому совсем скоро я чувствую надвигающиеся волны острого удовольствия. Отключаюсь, когда тело прошибает мощный оргазм. Кончаю с гортанным стоном и тут же кусаю губы от обиды, потому что больше всего на свете сейчас я хочу член своего мужа. Я запуталась, устала. Я не знаю, что мне делать дальше. Вот так. Рома целует меня во влажный висок и проталкивает вторую руку мне под голову. Теперь спи, любимая.